60-е. 1 мая 1915 года. Деточка моя дорогая, переход уже позади. Было кошмарно, шли в полной выкладке. Особенно тяжко стало после 5 утра. Вышли мы в 00:30. Солнце, жара, пыль, ох-ох-ох. Погода июльская или даже августовская. Я побаиваюсь, как бы тебе не было жарко в Омоне, куда ты приехала сегодня утром, и где наверняка не сводишь глаз с цветущей вишни, в то время как я шагаю по дорогам, от которых башмаки мои превратились в шикарные белые летние туфли. Мидар и Сюйлар, который все еще ждет отпуска, надеясь на снисхождение, родные написали ему, что жена его при смерти. Нашли себе койку в том же доме, где расположится наша кухня, и где я буду писать своему дорогому сердечку, оставшемуся в Омоне. Я и сейчас пишу тебе с этой фермы, называющейся Би-Сюр-Урк. Здесь очаровательно, кругом масса ручьев. Я вдоволь поплескался в ручье, из которого берут воду для крес-салата. Ручей течет неподалеку от выходящего на двор сарая, где ночует наше отделение. Вода и хорошая погода превратили эти места в цветущий сад. Кругом луга и фруктовые деревья. Я сфотографирую все это, чтобы показать тебе. Ну, мне тоже хотелось бы увидеть тебя в Омоне. Что ты собираешься предпринять в доме и в саду? Напиши. Составить картотеку наших книг — это прекрасно. Но если будет такое пекло, как сейчас, ты, я думаю, вряд ли сможешь заниматься этим в течение дня. Я ведь помню, какая жара в это время в кабинете, где стоят книги. Как и в Серше, где мы были еще вчера, от одного вида раскаленной добела местности, открывающегося в дверном проеме, дуреешь. Стрельба, шахматы, бильярд. Кстати, пианино все еще на месте. А храпит на соломе, рядом валяется Д, наш кошевар. Любопытное явление. Он спит с открытыми глазами. Сюйлар дремлет. Мидар, не выдержав, улегся на лужайке, соорудив тент из шинели. Один я мужественно тружусь. Целую тебя.